Братья и сестры, это собрание у нас не запланированное. Обычно в это время у нас отдых на озере предусматривается. Но поскольку сегодня погода не очень, то мы собрались здесь. То есть это не всегда так будет, чтобы кто-то не огорчился. Я прочту из книги «Бытие» 24 главы, 21 стих. «Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Здесь речь идет об Елизере. Он увидел кого-то, предназначенную для сына своего господина. И вот он смотрит, стоит, размышляет, и ему хочется узнать, Бог его путь благословил или не благословил. Ему это точно нужно знать, и нужно знать именно сейчас. Братья и сестры, какое-то время назад мы с вами создали семью. Я думаю, что тоже у нас в жизни были подобные остановки, когда мы стояли и смотрели на нее, желая уразуметь, благословил ли меня Господь или не благословил. Бывают жены, стоят или сидят, или в другом каком положении размышляют, глядя на мужа своего. Благословил меня Бог или не благословил? Друзья, вот эти размышления бывают на разных этапах нашей жизни. И они могут быть совершенно разные. Здесь в нашем общении есть те, которые вступили в брак 2 дня назад. Вот они тоже смотрят друг на друга и размышляют, благословил Господь или не благословил. Друзья, на самом первом начальном этапе, да, мы можем делать такой вот анализ. Да, вот она уже теперь моя жена. Прошел день бракосочетания, и мы присматриваемся. Как хорошо, умная, образованная, красивая, талантливая. 5 отказала, а мне не отказала. Как хорошо, какое благословение. Просто даже передать это трудно. Вот так хочется аж оторваться от земли от радости, что Бог меня благословил. Она такая далекая и недоступная, теперь вдруг рядом со мной. Ну, или она думает о нем. Как хорошо, жилье есть. Автомобиль есть, ну и все, ну какие-то такие вот ряд преимуществ, выводы, радость. Слава Богу, Бог благословил, бракосочетание прошло хорошо, наставления были, еды всем хватило, все нормально, Бог благословил. Проходит год совместной жизни, и мы опять стоим и смотрим на него или на нее, или в целом на свою семью. Благословил ли Господь или не благословил? Друзья, к сожалению, иногда мысли приходят самые разные, и бывает, что даже неприятные. Кто-то начинает сомневаться. Нет, нет, наверное, это что-то не то, что-то, наверное, не мое. А почему? Ну вот в каких-то вопросах нет единства, нет взаимопонимания. Потом, ну, поближе же узнали друг друга. Что-то из прошлого такого вот негативного всплывает и вот каким-то червячком внутри грызет. Или в духовных вопросах нет единства. Или в материальной жизни что-то происходит не так, как хотелось бы. И начинает человек размышлять. Может быть, вот так было бы лучше или по-другому. У кого-то сожаление возникает. А у кого-то, друзья, еще больше благодарности Богу. Господи, слава Тебе! Благословил, благословил. Проходит 5 лет, 10 лет. Друзья, все равно время от времени мы делаем эти остановки в нашей жизни и размышляем о благословении наших семей. Какое оно, это благословение? Друзья, конечно, нам хочется, чтобы их было у нас побольше, побольше. И мы знаем, от кого зависит благословение. И мы молимся Ему. Прежде чем создать семью, молились, просили благословения на совместный путь, совместную жизнь. Когда появляются дети в наших семьях, тоже мы стараемся поскорее принести в Дом Божий, чтобы получить благословение, чтобы посвятить его, а то, что посвященное Богу, конечно же, оно благословенно, потому что сам Бог им распоряжается. Друзья, практически вот каждый день мы просим, просим Бога о благословении. Не всегда подводим итоги, не всегда благодарим за благословение Божие в нашей жизни. Но вообще, друзья, вот представление, как мы представляем благословение в моей семье, в моей жизни. Чаще вот такой поверхностный взгляд, что благословение – это тогда, когда у нас успех, благополучие, удача. Если все наоборот, мы говорим, какое неблагословение. Иногда применяем слово «проклятие», когда у нас что-то не ладится, когда все идет, как мы говорим, кувырком, не так, как мы планировали, не так, как нам хочется, а вот все как-то так. Друзья, не всегда благословение оценивается видимыми обстоятельствами в нашей жизни. То есть вот это время, которое мы сегодня уделим до полдника, будет временем размышления как раз о благословении. И вот самое первое, на что мы обратим внимание с вами, чтобы нам научиться правильно видеть Божье благословение. Не каким-то таким вот сторонним или поверхностным взглядом на них, а чтобы мы научились глубже смотреть вот в жизнь нашу, в наши обстоятельства, которыми Бог руководит, чтобы увидеть, друзья, сразу скажу, Его участие в нашей семье, в нашей жизни. В книге «Бытие», 39 главе, мы читаем такой пример Иосифа. Я прочту начало и конец главы. Вы постарайтесь определить, где все-таки благословение просматривается вот в его жизни. Со второго стиха. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». Благословение? Благословение. Друзья, смотрите, как все хорошо. Он успешен в делах. Потом он получает от Бога помощь, и авторитет его растет. Снискал благоволение, служит, тот ставит его над всем домом своим, все, что имеет, отдает на руки его, и все. И Иосиф занимает положение очень высокое. Дальше, конец главы. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице». Закончилось благословение. Когда во дворце у господина, тогда все нормально. Он распоряжается, он имеет успех, авторитет. Все хорошо, благословение. А когда в тюрьму попал? Друзья, это не конец благословения, не конец. Вот здесь же, чуть ниже написано, «И Господь был с Иосифом». Господь был с Иосифом тогда, когда он был в доме Потифара, и Господь был с Иосифом, когда он находился в тюрьме. И, друзья, вот это важный момент, наличие Бога в нашей жизни, независимо от того, какие складываются вокруг обстоятельства, является благословением, основным показателем благословения. Господь был с ним. Подошел один брат как-то и говорит, переживания у меня есть. Вот как какая-то пошла полоса неудач. Получил зарплату, едет домой, останавливает его инспектор за нарушение и выписывает протокол, штраф 2500 рублей. Ну, представьте себе, несколько времени назад создалась семья, когда самое начало, нужно же все. Нужно и на жилье где-то отложить, и купить там стульчик или столик, и там постельное белье, если не подарили, еще там что-то нужно. И вдруг 2500 из семейного бюджета раз и нету. Инспектор забрал. Горько и обидно. Потом, говорит, проходит еще время, получил зарплату, и уже, говорит, думаю, надо осторожненько ехать домой, чтобы довести то, что получил. Едет домой, смотрит, инспектор стоит. Ну, он аккуратно вроде бы едет, тот его останавливает, и 2000 рублей. Ну, без подробностей. Проходит еще время, получает третью зарплату. Но теперь уже как пешком, надо сохранить. Ну что это такое, вот от семьи никуда деньги уходят и все. Едет, за поворотом опять инспектор и снова останавливает. 1500 рублей. И вот мы беседуем, что-то надо в жизни поменять. Ну так дальше жить нельзя, все, надо вот так все для созидания, для семьи. А тут все от семьи идет инспектором это все, и не поймет, в чем дело. Ну, стали разбираться. Он сам догадался, говорит, наверное, это потому, что десятину не отдавал. Вот подсчитал, первое, что он отдал инспекторам, это десятина от первой зарплаты. Второе, что он отдал инспекторам, это десятина от второй зарплаты. А третье, это десятина от третьей зарплаты. Ну, это такое переживание. Я говорю, так, а зачем же тогда переживать? Надо радоваться. Радоваться тому, что Богу до вашей семьи есть дело. Он бы мог не обращать на вас внимания. Как живете, так и живите себе. А Бог в самом начале вашей семейной жизни вас воспитывает, учит, что надо уметь Богу отдать вот то, что необходимо. И наполнятся житницы до избытка и так далее. И если бы Бог не делал такие остановки, то как бы потом в жизни было? Ну, а, конечно, Божьи уроки, кто-то сказал, бывают бесплатными, а бывают платными. Ну, вот этот урок обошелся сколько там? Вы посчитали уже, нет? Вот такой платный урок. И все понятно, и все ясно, все хорошо. Друзья, видимым образом, если вот это оценить все, то это потеря, ущерб, и как еще назвать? А если посмотреть поглубже, то это Божье благословение, потому что Бог руководил этими обстоятельствами, потому что Он воспитывал, потому что Он оказался рядом вот в нужный момент в период становления семейного. Друзья, вообще сказать, распространенный это взгляд человечества, так вот, поверхностно смотреть на благословение. Если хорошо и приятно благословение, если прибаливает что-то, значит не благословение. Друзья, это ошибка, ошибка. Вот как-то Иосиф привел за благословением своих сыновей к Иакову. Привел старший, помните, кто был, нет? Ефрем или Манасия? Старший Манасия был, а младший был Ефрем. Ну и так заведено было в то время, что правая рука должна быть на голове старшего. Ну, в общем-то, и сейчас на это обращают внимание. Вот когда бракосочетание, правую руку на кого ложат? На жену или на мужа? На жениха или невесту? Не обращали внимания? Я сначала не обращал, а потом смотрю, а правая рука на женихе. Обычно. Хорошо. Я не очень давно проводил бракосочетание. Помолились родители, помолилась невеста, помолился жених. Ну, а я так глаза приоткрыл, посмотреть, смотрю, и невеста стоит здесь вот справа от меня, а жених слева. И думаю, что же делать? Что делать? Так же не принято. Нужно что-то предпринимать. Ну, а сейчас надо их поднимать, менять местами. Это же будет суета, потом запомнят все гости на всю жизнь. Ну, я так тихонечко сзади их обошел, попросил, чтобы они так навстречу друг другу повернулись, и вот так правую руку на жениха, левую на невесту. Ну, раз положено, значит, положено. Даже обращают внимание, вот рука чья в чьей должна быть? Вот когда служитель берет руки и соединяет, то чью руку в чью вкладывает? Не обращали внимания? Одна жена говорит, когда проводил ты сочетание, ты его руку вложил в мою, а надо было наоборот, мою руку в его вложить. А, ну хорошо, будем знать. То есть есть люди, которые обращают внимание на все, на все. И вот здесь, друзья, Иосиф приводит своих сыновей, Манасия, Ефрем, и Иаков слепой, он собирается их благословлять. Не видит ничего, но делает руки вот так. Правую руку он готов положить на голову Ефрема. А Манасия старший, он здесь, под левой рукой. И Иосиф смотрит на это. И смотрите, что здесь получается. 17 стих, 48 глава. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это». И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю». Друзья, обратите внимание, благословение сейчас будут получать дети. А Иосиф смотрит, радуется. Написано, и прискорбно было ему это. И он попытался благословение изменить. Он говорит, отец мой, не так, не так. Вот так нужно сделать. У Иосифа было свое представление, каким должно быть благословение на его детях. А Иаков говорит, нет. Друзья, а в нашей жизни разве не было так, когда мы Господу диктовали, как должно выглядеть благословение в моей жизни, в моей семье, когда мы говорили, Господи, не так, нам прискорбно это, вот как Ты участвуешь в нашей семье, в ее развитии, в жизни ее. Вот если бы так было, Господи, друзья, нам нередко хочется выдать Богу конспект, Господи, если благословлять, то вот так, первый пункт. Второй, третий, вот так ты нас благослови. Не так, как ты хочешь. Вот нам так хочется. Вот сделай так, как нам. Потому что, как ты делаешь, нам прискорбно бывает. Друзья, в этом заключается ошибка наша нередко. Самое главное, что Бог есть с нами. И тогда, когда Он проявляет свое участие в наших семьях, болезненно или не болезненно, радостно или со скорбью немножечко. Друзья, самое главное, что Ему, Богу, есть до нас дело. Однажды закончилось молодежное собрание у нас, и я решил отвезти молодежь по домам. Ну, в определенном направлении, в район один. Думаю, отвезу, уже маршрутки не ходят. Уселись все в мою машину, и мы едем. Пошел очень сильный дождь, ливень. Настолько сильный, что не успевали стеклоочистители убирать воду. И, ну, пришлось замедлить ход. И все. И я чувствую, что что-то не то с моим автомобилем. Его как-то так вот подозрительно водит из стороны в сторону. Ну, я так быстренько дверь приоткрыл. Смотрю, заднее колесо почти спустило. Осталось вот так. Ну, остановились мы и стоим. Думаю, сейчас дождь пройдет, нужно будет поменять колесо, ехать дальше. А дождь не останавливается, дождь идет 5 минут. И не такой, что ручейки, а вот как будто сплошная вода. Течет, течет, течет, и все. И не останавливается. 10 минут проходит, а у меня время было ограничено. И я уже начинаю переживать. Думаю, что же это такое? Ну... Что-то нужно делать, но выходить не хочется на улицу. А потом еще прошло минут 5, я понимаю, что нужно выходить. И я быстренько выхожу в багажник, колесо, а домкрата нет. Ну, пока я уселся в машину, уже сухого места на моей одежде не было ничего. И тут у меня начался ропот. Вот я думаю, Я же не свое дело делаю. Если бы я свои интересы учитывал, я бы приехал домой, в тепленьком бы сидел, а здесь решил сделать доброе дело. И вот так оно мне оборачивается все. И вот у меня все это начинает заводиться внутри. Все. Думаю, ну вот разве ж Бог не видит, вот что так? Ну, помог бы, раз я его дело делаю как бы добродетельное. И все, а он не помогает. Ну и так далее, огорчение, и на Бога пошло, что там и дождь не прекращается, и вот такие вот все обстоятельства, и все. Ну, огорчайся, не огорчайся, что-то надо делать. Я думаю, ладно, на полуспущенном вернусь домой, и там же в гараже поменяю колесо. Подъезжаю к дому, захожу в гараж, и в нос бьет резкий запах газа ацетилена. Ацетилен – это газ, который вырабатывается от взаимодействия карбид кальция, есть такой камень, и вода. Его используют газосварщики для того, чтобы этим газом делать газовую сварку. И у меня в гараже пол мешка этого карбида было. И вот этот сильный дождь повысил уровень, и вода пошла ко мне в гараж, и все эти пол мешка оказались в воде. И вот идет очень интенсивное образование этого газа. Это один из самых взрывоопасных газов. И я понимаю, что даже нельзя включать свет. Малейшая искра, и от моего гаража, от моего дома, от семьи ничего не останется. Вот мы слышим иногда, бытовой газ взрывается, какие последствия. А этот газ мощнее по взрывоопасности. И вот я, не включая свет, понял, в чем дело. В темноте прошел туда, где этот мешок, вынес его на улицу, быстренько проветрил помещение. А потом мне как какое-то озарение произошло. Мне перед Богом стало настолько стыдно. Бог сделал одну из больших милостей ко мне, а я на него роптал. Он спас мое жилье и мою семью от катастрофы. А я воспринимал это как неблагословение. Вот так. Друзья, ну вы скажете, Бог же мог и дождь остановить. И этого бы не получилось, да? Бог мог дождь остановить. Но если бы спросили у меня, хотел бы, чтобы этого случая в твоей жизни не было, я бы сказал, что не хотел бы. Не хотел бы, потому что для меня тогда было очень дорого, что Бог, тот, который управляет галактиками, планетами, тот, который совершает главнейшую миссию во Вселенной по спасению человеческих душ, образованию церкви, и ему есть дело до меня, до моих проблем, до моих устройств или неустройств. То есть он рядом со мной, он близок ко мне. Друзья, как это дорого! И знаете, в такие моменты готов еще какие-то переживания перенести, лишь бы вот еще раз ощутить, осознать вот эту близость с Творцом, который не просто Творец, который пастырь, который Отец наш. Друзья, как хорошо, если мы его таким переживаем, если мы его таким знаем в наших семьях, что да, он есть, ему есть дело до моей семьи, он проявляет участие в ней, в жизни ее. Поэтому, друзья, хотелось бы, чтобы мы имели правильный взгляд на Божье благословение. Это первая мысль. Ко второй мы перейдем, друзья. Я хотел бы отметить мысль тоже важную, на мой взгляд, в отношении благословений. Это то, что иногда мы смотрим на людей, которые вокруг нас, смотрим и видим, что у них в жизни происходит что-то лучше, чем у нас. Ну, что может быть лучше? Ну, таланты лучше в той семье, чем в нашей семье. Или здоровье у них лучше. У нас постоянно болеют дети, не одно, так другое. У кого-то есть инвалидность вот среди детей в семье, а у других все нормально. Кто-то смотрит и видит благословение в том, что много детей у кого-то, а кто-то смотрит на других, у кого поменьше, и видит, что благословение в этом, когда меньше детей. И вот какой-то вот такой вот взгляд происходит, когда смотрим на отношения друг к другу. Вот в той семье, как муж хорошо, как он внимателен, как он заботится о ней. А обо мне так не заботится, только упрекает и ругает, что все не так, все не такое. Или наоборот, со стороны жены там что-то не так. Вот, а он на других посмотрит, а в других получше как-то дело обстоит. Ну и все так в разных, друзья, сферах. Материальная жизнь, вопросы авторитета среди церкви или среди вообще людей, вопрос служения. То есть, что ни возьми, друзья, вот в других семьях многое чего есть лучше, чем в нашей семье. Или не так? Так, так. Но иногда мы это воспринимаем как нормальное явление, а иногда нам вот здесь вот внутри как-то так вот по-особенному неприятно, горько, досадно, и все. И где-то зарождается червячок зависти даже. И мы готовы во что бы то ни стало стремиться к тому, чтобы и у меня было не хуже, чем у них. Вот если в материальном чем-то, все, буду прилагать усилия, чтобы было не хуже, лучше надо постараться. В каких-то других сферах тоже нужно. И вот это сравнивание семей своей и других, это гонка, которая происходит в результате этого, друзья, это совершенно позиция неправильная, неправильная. В Священном Писании, в книге «Бытие», 49 главе, мы читаем 28 стих. «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое, свое». Друзья, Рувим мог бы подойти, не подойти, а мог и подойти к отцу и сказать: «А почему ты мне так, а Симеону не так?» Или Левий мог бы, если не сказать, то подумать: вот им лучше, а мне даже удела не нарезали. Вот тебе благословение. Или Дан мог бы что-то сравнить в плане благословения и высказать. Друзья, ну не написано здесь в книге «Бытие», а мне так кажется, что этих проблем и не было. Каждый получил благословение, как написано, каждому свое. И с этим благословением жил. Готовы ли мы, друзья, вот так принять от Господа те благословения, которые Он нам предназначил, и не смотреть на окружающих с завистью? Я, друзья, не против, если мы видим, что в чьей-то семье успех в каких-то вопросах лучше, чем у нас, и я могу этого достигнуть. Написано, если можешь лучшим воспользоваться, воспользуйся. Но иногда люди готовы вот такое выражение есть, может, оно не для кафедры, из кожи лезть, чтобы вот чего-то достичь, чтобы догнать, обогнать и все, то эта позиция совершенно неправильная, не библейская. Апостол Павел хотел, чтобы в его жизни было еще больше благословений, и он молил Господа, чтобы жала у него не было. Вот если жала не будет, значит, больше будет благословения. А Господь сказал: «Довольно для тебя благодати моей, хватит». Для тебя хватит, все. Друзья, вот тогда, когда мы переживаем о чужих благословениях, нужно не об этом переживать, а нужно постараться сберечь то, что нам предназначено Богом. Помните, Исав говорил об Иакове: «Он взял первородство мое и взял благословение мое». То, что было предназначено для Исава, оно оказалось у Иакова. Кто в этом виноват? Ну, можно говорить, что это Божье предназначение, предопределение и так далее. Друзья, но здесь есть сторона самого Исава, что о нем написано: «И пренебрег». Он сам пренебрег. Потому так получилось. Друзья, очень важно дорожить тем, что дал Бог моей семье. Потому что это мое, это наше. И этим нашим нужно дорожить. В Откровении написано: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Значит, мой венец, моя награда, мое благословение может оказаться не моим? Да, может. Так и сказано, что держи. Держи, что имеешь, потому что можешь и это потерять, если будешь за чужим гоняться. Однажды у нас в церкви проходил праздник жатвы. Дети вышли рассказывать декламацию. Выстроились один за другим, передают микрофон, и идет участие. В середине примерно произошло замешательство. Один мальчик сбежал куда-то. Он должен был декламацию рассказывать, но он пошел или воды попить, или прогуляться, потому что жарковато было. Ну, куда-то исчез. Все. И вот его слова надо рассказывать, а его нет. И здесь сестричка его не растерялась, когда он учил дома, она все наизусть за него выучила. Она берет микрофон и его слова рассказывает. Рассказала, потом передала дальше микрофон, дальше, потом ее слова, она свои взяла, рассказала слова, и все. Ну, декламация, да и декламация. Прошло время, в журнале «Вестник истины» появилась фотография нашей церкви, нашего праздника жатвы, и как раз тот момент, когда дети рассказывают декламацию. И вы знаете, какой момент там запечатлен был? Когда эта девочка рассказывала слова своего брата. Знаете, как он переживал? Как ему было обидно и досадно. Я же должен был находиться на этом месте с микрофоном и сфотографировать меня. И все, а теперь сестричке досталось. Но вы скажете, да пустяки, фотография – это еще не благословение. Ну, а смотрите, когда мы получаем вестник истины, что мы смотрим прежде всего? Мы полистаем фотографии, посмотрели, ага, вот этого знаю, этот знаком, и так приятно. И представьте себе вдруг ваше там лицо, или пол лица, так вот, там, сколько радости будет, вот это же я. Настоящее благословение. А для детей, друзья, для детей это еще больше радость. Но вот то, что принадлежало ему, оно вдруг оказалось чужим. Друзья, пусть Господь нас благословит, и эту мысль тоже усвоить. Первое, о чем мы рассуждали с вами, это научиться правильно видеть благословение. Вторая мысль – за чужими не гнаться, свое держать. И третье, друзья, на что мы обратим внимание, это на пути приобретения благословений. Сразу хочу сказать, что Бог нам с вами, нашим семьям, благословений предназначил гораздо больше, чем мы с вами имеем. И мы не должны на него обижаться, что у нас то не так или то не так. Он много нам предназначил. Но мы не обладаем этими благословениями по той причине, что в нас она причина эта. Что что-то мы не так делаем, что-то мы не так воспринимаем в плане благословений. Друзья, какие могут быть предпосылки для них? Ну вот, к примеру, мы собрались на какое-то дело. Едем на автомобиле, и первый светофор красный. Ну, красный, да и красный. Разве не бывает красных светофоров? Бывает. Второй красный. Ну, и второй бывает красный. А если третий красный? А потом четвертый и пятый красный. Вот здесь ничего не появится у нас? Появляется, друзья, появляется. А если наоборот, зеленый, зеленый, зеленый, то, слава Богу, все будет хорошо. Мы уже настраиваем себя, укрепляемся. Друзья, это показатель благословений, предпосылка или нет? Или вот бракосочетание проходит. Идет бракосочетание, и дождь пошел, сильный дождь. Ну вот, что я слышал, говорят, благословений потоки. Значит, будет счастливая семейная жизнь, пара. Бог даже подтверждает это вот дождем. Благословений потоки. А кто-то так из-под тишка. Слезы, слезы. Ну, так бывает, друзья. То есть, от чего же все-таки зависит? Когда мы приносим детей наших на благословение, вот в церковь, взял моего ребенка пресвитер, молится, и ребенок блаженно лежит у него на руках, улыбается, и мы радуемся, точно благословенной будет жизнь. А когда он в руках пресвитера извивается, кричит, выпинается все, то у родителей где-то сердце ёкнуть может, наверное, от благословений вырывается. Да, И так бывает, думает, друзья. Одна пара уже в возрасте вступили в брак. И жизнь их после брака складываться стала плохо. Ну, почти с самого начала. И вот они думали, в чем же причина. Сначала между собой как-то ладили и все. Потом это дело вышло уже за стены их квартиры. Узнали об этом соседи, потом верующие узнали, потом дело дошло до членского собрания после бесед с ними, там, братьев и все прочее. И как-то приехал брат, который проводил сочетание. И они его называют по имени, говорит: брат, вот то, что у нас так в семье, это ты виноват. Он говорит: в чем же я виноват? И не поймет свою вину. Они говорят: вот когда было сочетание, ты рукой так махнул. И потому и жизнь у нас такая. Друзья, вот такие обстоятельства, такое восприятие бывает у нас верующих. Я же не выдумки говорю. Так бывает. Если неверующий человек, понятно, что он рассчитывает, что его успех, удача в жизни или благословение может зависеть от каких-то талисманов, которые они носят на шее или хранят в самых таких вот местах, подходящих в доме. Но это люди неверующие. А у нас верующих как? Друзья, не это причина благословений, которые в нашей семье должны быть. А какая? В послании к Римлянам, 5 главе, написано такие слова. Я прочту. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. Друзья, благодать, которую дал нам Господь в Иисусе Христе, в спасении, в прощении, в милости, Его благодать заключается не только вот в этих глобальных мероприятиях по спасению нас. Его благодать заключается и в том, чтобы нам в этой жизни иметь радость, иметь наслаждение. И вот обратили внимание, доступ к благодати, каким способом мы получаем? Написано: верою. Верою мы получаем доступ к благодати. Друзья, не какими-то вот такими вот предрассудками разными, суевериями или еще чем-нибудь. Нет, единственный путь к получению благословений – это вера. Вера – это основа. Написано: веруй, и спасешься ты и весь дом твой. Одно из самых больших благословений – это спасение меня и моей семьи. Многие из нас переживают уже об этом. И радуемся, когда наши дети приобретают спасение от Господа. Это очень большое благословение. Но каким образом его получить? Веруй, и спасешься. Вот благословение. Или Иисус Христос говорит: если будешь веровать, увидишь славу Божию. Слава Божия – это те благословения для нас с вами предназначенные. Как мы их можем увидеть? Если будешь веровать, увидишь. А если не будешь веровать, тогда что? Тогда не увидишь, хотя они для тебя посланы, предназначены. Я слышал одну молитву, так она запала в мое сердце. Молился один почтенный брат в возрасте уже. Молился о своей семье, своих детях. Он просил, чтобы Бог их помиловал и спас. И когда он выразил эту просьбу, он потом сказал: Господи, Ты говорил, что желания боящихся исполняешь, а я и есть тот боящийся Тебя. Мне очень это понравилось, друзья. Человек, который упование свое возлагает на Бога, который научился доверять Богу и пользоваться Словом Божьим как источником веры. Ты сказал, что желания боящихся исполняешь. Но, друзья, важно, очень важно то, что я и есть тот боящийся Тебя. А может быть, он и есть тот боящийся, потому что научился Богу доверять, научился черпать эти благословения Божьи в своей жизни. Друзья, мне бы очень хотелось, чтобы в моей жизни научиться больше и больше пользоваться вот этим сокровищем верой, которая является необходимым фактором в получении благословений для меня, для моей семьи. Друзья, у Елиезера какие-то были сомнения. Он смотрел и размышлял. Вроде бы совпадает что-то, а вдруг что-то не так, а вдруг так или так. Друзья, вот эти сомнения порой нам мешают, чтобы приобретать Божьи благословения. Я уже приводил пример этот из своей личной жизни, жизни нашей семьи в каком-то круге. Для меня он очень дорог, потому что где-то он меня обличил, этот случай, где-то помог правильно ориентироваться. Было моему сыну, наверное, 4 года, может быть, чуть больше, и он залез на крышу сарая. Примерно 2,5 или 3 метра. Лестница стояла, и он по лестнице залез на крышу. Крыша односкатная, пологая. И там ходил по ней. Ходил по периметру. Так хорошо, знаете, сверху смотреть все. У нас там речку видно, так далеко. И тут соседние дома через высокий забор. Все хорошо видно, но все даже хорошее бывает наскучивает. И ему наскучило. И вот он ходил, ходил и хотел слезть, а слезть у него не получалось, потому что шифер вот так, а лестница вот так вот стояла. И когда он залазил, ему легко было видно. А когда теперь слазить, он видит только 2 предпоследние ступеньки там внизу, перекладины эти. И слезть боится. И тут я появляюсь. Он говорит: «Папа, а как мне слезть?» Я говорю: «Ну, прыгай». И он прыгнул. А я же пошутил. Я не думал, что он прыгнет. Он прыгнул, я его подхватил уже около самой земли. И ноги мои сделались как ватные. И сердце билось очень часто. Но урок я получил очень хороший. Если бы мне научиться доверять Богу так, как мой сын мне доверил, то, наверное, у меня бы проблем никаких не было. Он услышал «прыгай» и не стал задавать лишних вопросов. Он не спросил: «Папа, а у тебя силы хватит или нет? Папа, а ты хорошо позавтракал или нет?» Никаких вопросов он не задал. Прыгай, и он прыгнул, друзья. А мы как? А мы как? А мы сомневаемся, мы не доверяем Богу, мы что-то начинаем предпринимать свое, где-то помочь ему, а вдруг у него силы не хватит, а вдруг он где-то далеко и не видит, не слышит нас, может, до нашей семьи ему вообще дела нет. И вот эти «может быть», «если» или еще что-то, как они нам мешают, друзья, как мешают. Если бы веры побольше, то благословений было бы больше у нас. Итак, друзья, нам нужно помолиться с вами. О чем помолиться? О том, чтобы научиться правильно видеть благословение в жизни нашей семьи. Второе – это чтобы за чужими не гнаться, своих держаться. И третье – чтобы нам веру умножать и доверие к Богу. Даже если трудно, даже если больно, даже если не знаем, как вот будет завтра или послезавтра. Друзья, у нас есть Бог. И если мы научимся доверять Ему, тогда благословений не будем успевать считать. Давайте мы встанем, помолимся Господу. Аминь.